Сведения о житии преподобного Ионы Печенского, Кольского. Память 15-28 декабря. Преподобный Иона Печенский, Кольский, по преданию был священником в городе Коле. После смерти дочери и жены пришел в Троицкий Печенский монастырь, расположенный в окрестностях Колы, и стал учеником его, основателя, преподобного Трифона. В 1583 году, после смерти учителя, поселился на месте его погребения в соседней Успенской пустыне, где был убит шведами в 1590 году.